Глава 8. Силы убывали, вымываемые мощным потоком. Я чувствовала, как холодеет моя кожа, как по вискам стекает пот, а дыхание становится поверхностным и частым. «Надо остановиться», — мелькнула паническая мысль, — «оборвать связь с Ильзой и ее ребенком. Если я упаду тут замертво, то им точно легче не станет». Но я не могла двинуться с места. Руки, прижатые к горячему животу, стали неподъемными. Я оказалась не в силах даже шевельнуть ими. Моя жизнь уходила к другому человеку. На смену панике пришло четкое понимание. Если не сумею немедленно оборвать эту связь, то умру. Ильза тоже умрет. Ведь иссякнет магия, которая сейчас ее подпитывает. Почему все пошло не так? Почему у меня не получилось? Ведь раньше я спасала людей. Да, выкладывалась без остатка, но спасала. А сейчас и помочь не смогу, и так глупо сгину сама. Веки стали неимоверно тяжелыми. Я почувствовала, как они закрываются. Тело меня больше не слушалось. Я его даже не ощущала. Неужели это конец? «Дура!» прорычал над ухом глухой, полный ярости голос. В тот же миг меня откинуло в сторону. Причем с такой силой, что я ударилась об пол и осталась лежать. «Ты кто такой?» Тонко, почти по бабье, взвизгнул Гаспар. «Не видишь, моя жена умирает!» «Они обе умрут!» прорычал в ответ тот, кого здесь никак быть не могло. «Наверняка я уже потеряла сознание, и теперь мне мерещится. Хочешь, чтобы твоя жена и ребенок выжили? Тогда делай, как я скажу. Неси самогон». «Что?» В голосе Гаспара мелькнула растерянность. «Живо!» Скрипнули половицы, а значит, Гаспар подчинился. Как сюда попал Авинар? Надо убедиться, что он мне не мерещится. Я потрясла головой, но звон в ушах тише не стал. Кое-как уперлась руками в пол и приподнялась. Если это предсмертные видения, то очень реалистичные. Авинар стоял в 3 шагах от меня, склонившись над кроватью. Он был в том же стеганом дублете, что и за ужином. Плащ мокрой кучей валялся в нескольких шагах от него. «Что?» — начала я и подавилась словами. К горлу подкатила тошнота. Голова закружилась, комната поплыла, и мне с тихим стоном пришлось лечь на пол. Прибежал Гаспар, прижимая к животу объемную бутыль с мутной жидкостью. Меня охватила злость. Проклятый дракон! Тут роженица с ребенком умирают, а он вздумал напиться? Ну а Авинар вытащил из поясных ножен кинжал, протянул Гаспару лезвием вперед и приказал: «Лей!» Вилан пару мгновений хлопал глазами. Потом сообразил, что нужно делать. Вытащил плотно скрученную тряпицу, служившую пробкой, и прозрачная струйка побежала на лезвие. Я смотрела, как Авинар поворачивает кинжал, чтобы самогон прошелся по всей поверхности. Как обмывает под струей руки. Но в голове стоял такой шум, что до последнего мгновения я не могла понять, что задумал этот дракон. Меня осенило, только когда он указал на живот Ильзы, сопроводив жест приказом: «Теперь лей сюда». «Стой!» — я попыталась вмешаться. «Ты не можешь вырезать ребенка». Казалось, что говорю это громко и четко, но на самом деле мне пришлось повторить 2, чтобы Авинар хотя бы услышал мой голос. «Почему же?» — поинтересовался он ровным тоном и даже не обернулся ко мне. Гаспар меня тоже услышал. Его руки дрогнули, самогон пролился на постель. «Это убьет мать!» Голос был слабым, но я постаралась вложить в него всю уверенность и убежденность в собственной правоте. Дракон легко парировал. «Она умрет в любом случае. А если бы я не успел вовремя, то ты тоже была бы мертва». На это я не нашла, что возразить. К моему стыду, чужак был прав. Я нарушила главное правило, которое каждый целитель должен помнить как собственное имя. Нельзя спасти тех, кого отметила смерть. а Ильзу она отметила. Я увидела черные дыры в ее ауре сразу, как только вошла. Но они были маленькими, а я слишком самоуверенной. Так что дракон действительно меня спас. И от смерти, и от собственной глупости. А теперь пытается спасти дитя. Но как? Просто вырезав его из чрева матери? В книгах, которые дал мне старый лекарь, ничего подобного не было. Неужели это возможно? Несмотря на слабость и страх, я подозвала повитуху, которая все это время сидела, забившись в угол. Женщина помогла мне встать и подойти к столу. Там я продолжила наблюдать за драконом. Когда Авинар взмахнул кинжалом, я не сдержала вскрик, а на животе Ильзы разошелся кровавый надрез. С трудом подавив тошноту и желание отвернуться, я продолжила смотреть. Воздух быстро заполнялся тошнотворным запахом крови. Я закрыла ладонями рот и нос. Но дракону запах совсем не мешал. Авинар действовал четко и умело, будто уже много раз делал подобное. Он расширил надрез, запустил в него пальцы и потянул, доставая плотный комок, перемазанный слизью и кровью. За комком тянулась перекрученная пуповина. У меня потемнело в глазах. Я гулко сглотнула и поняла, что вот-вот потеряю сознание. «Не сейчас!» — окрик дракона привел меня в чувство. «Мне нужна твоя помощь!» «Помощь? Зачем ему помощь? Вон он как искусно управляется. Даже старая повитуха куда расторопнее меня». Уже сообразила, что к чему, подскочила к нему с чистой холстиной, приняла покрытой кровью комок и укутала. Авинар тоже времени не терял, ловко отсек пуповину. Повитуха быстро унесла младенца к печке, и уже оттуда напряженную тишину комнаты прорезал возмущенный детский вопль. В нем утонул голос повитухи. «Мальчик, это мальчик!» Она говорила с такой гордостью, будто сама только что родила. Я облегченно вздохнула. «Ребенок спасен. Хотя бы он будет жить». Гаспар со слезами бухнулся на колени. Для него это и радость, и горе. Авинар спокойно обтер кинжал и убрал в ножны. Затем посмотрел на меня. «Хочешь спасти мать?» Ильза лежала в луже крови и не подавала признаков жизни. «Ты можешь ее спасти?» Я с надеждой глянула в лицо Авинару. «Ты можешь», — поправил он. «А я помогу». «Так что, доверишься мне?» Аура Ильзы почти погасла. Какие черные дыры! Она вся превратилась в одну сплошную дыру. А я израсходовала почти весь свой резерв. Но в светлых глазах дракона, строго смотревших на меня, было что-то такое, что я, не задумываясь, кивнула. «Да, я согласна». Авинар помог мне подняться. Аккуратно. Я бы даже сказала, нежно, придерживая за талию, подвел к кровати. Там я тут же опустилась на край. Ноги не держали. «Надо же!» — мелькнула в голове отстраненная мысль. А пока сидела, слабость почти не чувствовалась. «Я буду твоим резервом», — сказал он негромко. «Возьми мою силу». «Твою силу?» — я непонимающе глянула на него. «Да. Используй мою силу». «Но я не знаю как. Меня не учили». «Я научу. Ты позволишь?» Его голос был более низким и хриплым, чем обычно. Неужели он волновался? Это открытие ошеломило меня. Но в то же время я ощутила доверие к этому чужаку. Дракон не был бездушной статуей. Он переживал. Зачем ему спасать незнакомую женщину? У меня не было ответа. Но я надеялась узнать его позже. Поэтому снова кивнула. «Да. Что нужно делать?» «Положи руки ей на живот». Я подчинилась. Авинар зашел мне за спину. Встал так близко, что я даже сквозь одежду ощутила тепло его тела. Его руки легли мне на плечи. Я внутренне вздрогнула, но заставила себя сидеть тихо. А он повел ладонями вдоль моих рук, прижимая их осторожно, но крепко, словно исследуя. И так до самых запястий, не отрываясь. Мне казалось, что вслед за его ладонями по моим венам тянется огненный след. Наконец рукава закончились, пальцы Авинара коснулись моей голой кожи. Я задрожала. Из глубины тела поднималось что-то новое. Темное, жаркое и тревожное. Широкие ладони дракона накрыли мои кисти. Они были горячими и мозолистыми. А потом над ухом прозвучал жаркий шепот: «Давай!» И я ощутила, как сквозь меня проходит чужая жизнь. Это было похоже на пульсацию. Только пульсировала не венка на шее или запястье, пульсировало все вокруг. А я была в центре этой пульсации. Дрожь начиналась в кончиках пальцев и расходилась по всему телу, проделывая путь от ладони Авинара к моему сердцу и обратно к моим рукам. Вверх по плечам, по спине и груди, обхватывая пояс и бедра. Затем спускалась к ступням, чтобы рывками подняться к моим рукам и замкнуть круг. От наших переплетенных пальцев вместе с биением исходило слабое сияние. Но с каждым толчком энергии жизни оно становилось сильнее, ярче, пока, наконец, не закончилось ослепительной вспышкой, после которой наступила кромешная тьма. Авинар. Ее тело на моих руках было почти невесомым, слишком хрупким для той силы, что бушевала внутри. Каждый шаг по раскисшей тропинке отдавался ноющей болью в спине, вечным напоминанием о том, кем я был и кем стал. Этот вечер начался со лжи. В дверь постучали, когда я уже стоял у окна. Сон в этом проклятом доме, пропитанном запахом нищеты и перегара, был невозможен. Я наблюдал, как мокрый снег смешивается с грязью, и слушал. Всегда слушал. Скрип двери, ее тихий голос, встревоженный шепот мужчины. «Гаспар. Имя ничтожное». Но ее порывистый ответ заставил меня насторожиться. «Слишком поздно для визитов. Слишком подозрительно. Тайный поклонник?» Мысль ударила, как клинок. «Если невеста запятнана...» «Гидеон Минрах не потерпит испорченного товара. Моя свобода, мое возвращение в клан — все рассыпалось бы из-за глупой бабы и ее увлечения». Я вышел за ними, даже не пытаясь скрыться. Грязь чавкала под сапогами, ветер хлестал ледяным дождем в лицо. А они шли впереди, слепые и глухие, увлеченные своей мелкой драмой. Их неведение злило. Я, Эридан Авинар, лаэрт лунного клана, вынужден красться за нищей дворянкой и ее вилланом. Но то, что я увидел в вонючей лачуге, выбило почву из-под ног. Она стояла на коленях. Леди Хлоя Бурджес, потомок графов. Ее платье было в грязи и крови. Руки лежали на вздувшемся животе умирающей крестьянки. А ее собственная жизнь, та самая, что была пропуском к моей свободе, истекала сквозь пальцы, заливая светом жалкую хижину. Она умирала. Глупая девчонка. Боролась со смертью, не понимая, что та уже запустила сюда свои черные щупальца. Я не мог с этим смириться. Не из-за жалости, нет. Но ради своей свободы. «Дура!» — прорычал я, отшвырнув ее от роженицы. Потом был хаос. Крик мужчины, запах самогона, блеск стали в моей руке. Я действовал на инстинктах. Разрез. Кровь. Дрожащий вопль: «Ты не можешь вырезать ребенка!» Она смотрела на меня, как на чудовище. Мне было плевать. Но когда ребенок закричал, а мать осталась бездыханной, мне внезапно стало не все равно. Потянуло к ней, к Хлое. Будто магнитом. «Зачем ты спросил, доверится ли она мне, чтобы спасти ту женщину?» Ее «да» прозвучало как приговор. «И тогда я совершил ошибку. Дотронулся до нее. Кожа к коже. Я ощутил ее суть. Сияющую, упрямую, самоотверженную до глупости. И внутри шевельнулся драконий инстинкт. Суженая. Мой мир взорвался. Это был удар молнии, который пронзил меня с макушки до пяток, промчался лавой по венам и зажег огонь там, где я чувствовал мертвый камень. Сердце, ставшее чужим с того дня, как мне вырвали крылья, вдруг забилось. Дико, яростно. Хлоя Бурджес. Чужая невеста. Враг моего рода и ключ к свободе. Оказалась моей истинной парой. Единственной. Я шел, держа ее на руках, и чувствовал, как дыхание обжигает шею. Внутри разгорался огонь. Мои глаза наверняка изменились. Она увидит. Проклятие. Но я лишь крепче прижал ее к себе, чувствуя, как по рукам бегут мелкие молнии. Моя сила текла в нее, подпитывая и исцеляя, потому что была создана лишь для нее. И как мне теперь с этим жить? Чуть не рассмеялся, но вовремя остановился. Пусть подольше не видит, что со мной стало. Не сдержался. Посмотрел на ее лицо, прижавшееся к моей груди. Прямо там, где бешено колотилось сердце. Она такая бледная, почти прозрачная. С темными ресницами, отбрасывающими тени на щеки. Мой ключ к свободе. Мое проклятие. Моя.